Глава 8. Отдел поведенческого анализа, бизнес-центр Аквия. Аквия, штат Вирджиния. Нина ненавидела секреты. Конкретно этот зудел под кожей, будто гнойник. Он напоминал о себе при каждом появлении Уэйда и грозил рано или поздно вскрыться, окатив ядовитыми брызгами их обоих. Впрочем, и спорные действия Уэйда, и причины, которые за ними стояли, все личное отошло на второй план, уступив место поиску субъекта, так ФБР называли неопознанного подозреваемого. Поэтому наутро Нина послушно последовала за новым напарником в переговорную ОПА, стараясь не вспоминать, что 2 года назад он, что называется, всадил ей нож в спину. Нина окинула взглядом собравшихся в кабинете. Во главе стола восседал Джерард Бакстон, довольно известная персона в бюро. «Агент Геррера», — обратился к Нине Уэйд, проследив за ее взглядом. «Это старший специальный агент Бакстон, руководитель 3-го подразделения ОПА». Тот кивнул в знак приветствия. «Я собрал здесь ключевых для расследования специалистов. Давайте начнем наше первое совещание». Он посмотрел направо, на бледную женщину с копной кудрявых темно-рыжих волос, не спадающих чуть ниже лопаток. Она сидела, выпрямив спину, голубовато-зеленые глаза светились любопытством. «Келли Брэк», — представилась незнакомка, — «меня к вам временно направили из отдела киберпреступлений, а до этого я занималась экспертизой видеозаписей». Едва заметный южный выговор придавал ее речи певучесть. Нина решила не спрашивать, почему сотрудницу киберотдела позвали на собрание ОПА. Бакстон славился нестандартным подходом к расследованиям, который, к слову, приносил плоды. Коротко стриженный блондин, сидевший рядом с Брэк, выглядел так, будто прибыл сюда на заседание с ближайшей базы морской пехоты. Очки в черной оправе немного контрастировали с его суровыми чертами. «Джейк Кент», — назвался он, — «3-е подразделение ОПА». Нина и Уэйд сели напротив Кента и Брэк. «Давайте обсудим жертву», — без всякой преамбулы начал Бакстон. Все взгляды обратились к Уэйду, который открыл блокнот в кожаном переплете. Перед остальными лежали электронные устройства, однако старомодные предпочтения коллеги, похоже, никого не удивили. «Девушку звали София Гарсия Фигероа», — начал Уэйд. «16 лет, латиноамериканка. Ее мать сейчас в реабилитационном центре, лечится от пристрастия к метамфетамину. Отец в тюрьме, отсидел 2 года из 10 за распространение наркотиков. София с 5 лет занимались органы опеки. Минувшие полгода она жила в приюте, откуда уже 3 раза сбегала. Последний раз 2 недели назад. Надзиратель заметил, что девушки нет в кровати после отбоя, однако разыскивать ее не стал. По словам копов, София начала подрабатывать проституткой. Уэйд на мгновение поднял глаза. «Как ее мать?» У Нины защемило сердце. Парой скупых предложений коллега обрисовал жизнь, полную мук и одиночества. Профайлер перевернул страницу. Последний раз ее видели около 7 вечера на М-стрит, в паре кварталов от места преступления. «Она была там с клиентом?» — предположил Кент. Не успел Уэйд ответить, как Бакстон многозначительно взглянул на Брэк. Сотрудница киберотдела поняла его без слов. «Мы с коллегами изучили видеозаписи», — сообщила она. «Софию засекла камера наблюдения в продуктовом магазинчике. Девушка заходила за сигаретами. Одна». «Она купила их по поддельным документам?» — уточнила Нина. «Этого не требовалось», — вмешался Уэйд. «Продавец, который работал тем вечером, не слишком-то уважает закон о продаже табачных изделий. Полиция уже взяла прохвоста в оборот». «Кто обнаружил убитую?» — поинтересовался Кент. «Видимо, его еще не успели ввести в курс дела». «Хоакин Очоа», — Уэйд снова сверился с записями. «Помощник официанта в ночном клубе «Тройная угроза». Около 3 ночи клуб уже закрылся. Парень вынес мусор через служебную дверь и заметил, что из контейнера торчит нога. Благо, помойка была заполнена почти доверху, иначе жертва лежала бы на дне, и Очоу ничего не заметил бы. Эту подробность Нина услышала впервые. Субъект не просто избавился от трупа. Наверняка он заранее знал, что контейнер будет заполнен. Она повернулась к Уэйду. «Сколько оставалось времени до приезда мусоровоза?» Профайлер перелистнул несколько страниц. «Мусор там вывозят раз в неделю. В следующий раз должны были в 6 утра того же дня». он кивнул Нине. «Согласен, убийца хотел, чтобы жертву обнаружили. Причем именно в мусорном контейнере», — добавила Нина. Преступник, похоже, все делал с умыслом. «Это меня и тревожит», — подхватил Уэйд. «Почему он оставил труп в контейнере? Если хотел, чтобы тело побыстрее нашли, то бросил бы его на тротуаре позади баков. Тогда жертва лежала бы незамеченной до 6 утра, до приезда мусоровоза с гидравлическим подъемником. Так гораздо логичнее. Хотелось бы выяснить», — профайлер взглянул на Нину, — «знал ли он о вашем детстве?» Уэйд задал вопрос с беспристрастностью бывалого детектива, однако его слова ударили Нину наотмашь. По его мнению, убийца оставил кошмарную пародию на ее прошлое, а значит, откуда-то узнал, что младенцем ее оставили в мусорном баке. Попытавшись скрыть смятение, Нина поспешно ответила. «Понятия не имею, как он это выяснил. Я ему точно не рассказывала». «Но кто-то ведь знал», — продолжил наседать Уэйд. «О том, при каких обстоятельствах я попала в приют, можно прочитать в моем личном деле. Но сама я никому эту историю не рассказывала». «То, как убийца поступает с трупом, говорит о многом», — сменил тему Кент, избавив Нину от дальнейших объяснений. «Если преступник обращается с телом бережно, чем-то накрывает, значит, он знаком с жертвой или хотя бы немного раскаивается. А пренебрежение к трупу означает полное обесчеловечивание жертвы». Сотрудник ОПА постучал пальцем по столу. «Для нашего подозреваемого София была пустым местом. Он считал, что никакого сочувствия она не заслуживает, поэтому и оставил ее там, где оставил». «Верно», — Уэйд кивнул. «Однако здесь кроется что-то еще. Как объяснить записку во рту у девушки и зашифрованное послание на стенке контейнера? И там фигурирует слово «Надежда». Причем из контекста ясно. Он намекает на прежнюю фамилию агента Геррера». Профайлер снова повернулся к Нине. «Откуда субъект мог узнать вашу фамилию?» «Я сама ему сказала». На мгновение воцарилась тишина, а затем Нина пояснила. «Он меня заставил. Сперва я назвалась вымышленным именем. Однако он меня раскусил. Она расправила плечи, готовая дать отпор любому, кто осудит ее поведение в 16 лет». Мерзавец мучил меня, пока я не раскололась. В тот день он ее сломил. Какая-то часть ее «я» так и осталась сломленной. Нина сидела как на иголках, а Уэйд продолжил ее расспрашивать. «Как думаете, похититель сразу понял, что «эсперанза» значит «надежда»? Он об этом говорил?» Нина постаралась просеять воспоминания, разложить детали по полочкам. «Нет». «Должно быть, он узнал об этом позже». Какое-то время все задумчиво молчали. Поскольку беседа приняла нежелательный оборот, Бакстон задал новую тему. «Совершал ли убийца действия сексуального характера по отношению к Софии?» «Да, он ее изнасиловал». Уэйд углубился в свои записи. «Кроме того, на спине у жертвы 27 порезов, а также 3 ожога, похожих на сигаретные». На шее следы от веревки, пока неизвестно, в каком порядке преступник нанес увечья. Ждем результатов медицинской экспертизы. Нину замутило. По-вашему, он мог изнасиловать мертвую девушку? Вскрытие покажет, Уэйд пожал плечами. А еще хотелось бы узнать результаты анализа на токсины и экспертизы ДНК. Я их потороплю, пообещал Бакстон. Есть предположение, где именно он убил Софию? Спросил Кент. «Знаю только, что не там, где нашли ее тело», — ответил Уэйд. Нина задумалась о жизни, которую вела жертва. Не здесь ли скрывается ключ к тайне ее смерти? Как ей удавалось выживать на улице? Проституция — занятие рискованное. Девушка нуждалась в охране. И, скорее всего, как и многие другие, увязла в трясине наркоторговли. «София состояла в какой-нибудь банде?» — спросила Нина. А когда Уэйд удивленно поднял брови, пояснила. У нее был сутенер. Кто-то снабжал ее наркотиками. Полиция это выясняет. Детективы допрашивают всех, кто жил по соседству. Сегодня-завтра со мной свяжется Стентон. Пока на этом все. А теперь обсудим видеозаписи, обратился Бакстон к Брэк. Сотрудница киберотдела вздрогнула, явно застигнутая врасплох. Нина посмотрела на новую коллегу с сочувствием. Пожалуй, Бакстон задал собранию слишком быстрый темп. «Мы просмотрели множество записей из магазинов и с уличных камер на М-стрит. начала Брэк, придвинув к себе ноутбук. «В проулке позади ночного клуба камер нет». «Готова поспорить, убийца знал и об этом», — вставила Нина. «Все остальное он тщательно спланировал, логично, что и место присмотрел заранее. Мы изучили все записи за 10 часов, начиная с тех, что сделаны за 2 часа до визита Софии в магазинчик, и заканчивая снятыми в то время, когда помощник официанта обнаружил труп. Если нужно, проведем еще одну проверку, увеличив временной интервал». «Есть зацепки?» — поинтересовался Уэйд. Брэк расплылась в улыбке. «Смотрите сами». Она развернула ноутбук, и все подались ближе. На экране призрачно мерцали фонари и неоновые вывески «М-стрит». Это был квартал ночных тусовок, в какой-то мере злачный. Полно автомобилей и прохожих, последние на разных стадиях алкогольного опьянения. Брэк щелкнула мышкой, и все автомобили исчезли, как и парившие над ними временные отметки. Остались горожане. Одни шагали по тротуарам, попадая в круги света от уличных фонарей, другие перебегали оживленную магистраль, лавируя среди машин невидимок. Каждого пешехода сопровождала отдельная временная отметка. «Мы применили фильтр распознавания лиц, чтобы выявить жертву», — попутно рассказывала Брэк. От волнения ее южный выговор звучал еще отчетливее. Увы, за все 10 часов она на записях так и не появилась. «Она и не заходила в этот проулок», — заметила Нина. «Ее туда притащили». «Мы уже выяснили, что мусор оттуда не вывозили несколько дней», — добавил Уэйд. «А значит, убийца не мог доставить труп на мусоровозе». Нина прикинула варианты. «Вы можете подкорректировать параметры поиска и выделить людей с коробками или тележками? Тех, кто занимается доставкой?» «Конечно. Даже могу убрать остальных». Брэк защелкала клавишами. «Готово». По непривычно пустому тротуару теперь шагали лишь курьеры. Один из них вдруг запнулся, размахивая руками и крича, а затем поспешил через дорогу. Нина усмехнулась, увидев, как мужчина вертит в воздухе средним пальцем. Машину, чуть не сбившую бедолагу, стерла программа, и обычная уличная сценка превратилась в пантомиму. «А можете оставить только тех курьеров, которые направлялись в клуб «Тройная угроза», — попросил Кент. Бледные пальцы Брэк запорхали над клавиатурой. Еще больше фигур испарилось. Коллеги испытующе взглянули на экран. «Вот он», — указала Нина. Грузный мужчина в темной униформе, заметно прихрамывая, вкатил в клуб тележку с объемистой коробкой. Верхнюю половину лица затенял козырек бейсболки, а рот и подбородок скрывала густая борода. Время ускорилось, а затем снова замедлилось, когда бородач выкатил пустую тележку обратно на улицу, после чего неторопливо заковылял по М-стрит, пока не исчез из кадра. «Где его автомобиль?» — спросила Нина. «Сейчас выясню». Брэк ввела новую команду. «А вот и наш голубчик!» Курьер в развалку подошел к фургону «Форт Эколайн», распахнул дверцы кузова и протолкнул тележку внутрь. Увидев машину, Нина оцепенела. Мужчина, припадая на одну ногу, доковылял до водительской дверцы, с явным усилием протиснулся в кабину и уехал. «Какой номер?» — оживился Кент. Брэк приблизила кадр. «Номерного знака нет». «Дорожные камеры!» — взволнованно воскликнул Бакстон. «Проследим за ним?» «Пока у меня есть только записи, снятые в пределах 2 километров от места преступления». Фарфоровые щеки Брэк слегка прозовели. «Я увеличу радиус поиска. Теперь, когда известна машина подозреваемого, мы ее отыщем». Нина напомнила о другой зацепке. «А можете заодно поискать в базе видеозаписей самого курьера?» «Зависит от того, есть ли у нас четкие кадры с его лицом», — пробормотала Брэк. «Все-таки стояла ночь?» Попробуем высветлить картинку и получше выделить детали. «Что-то тут не сходится», — поразмыслив, Нина нахмурилась. «Человек, который на меня напал, был подтянутым, мускулистым, как вы», — она кивнула Кенту. «А мужчина на видео полноват, к тому же хромает на правую ногу». «Вы не видели его 11 лет», — резонно заметил Уэйд. «С возрастом мужчины перестают походить на Аполлонов. Взять, к примеру, меня», — он усмехнулся. «А повредив ногу, тем более забросишь тренировки». Брэк снова развернул ноутбук к себе и застучала по клавишам. «Я составлю алгоритм его походки и загружу в систему. Если камеры засекут кого-то похожего, сравним, насколько совпадает их хромота». Сняв очки, Кент поинтересовался. «Допустим, мне надо обмануть распознаватель лиц. Могу я просто нацепить накладной нос, фальшивую бороду и очки, чтобы сбить систему с толку?» Брэк помотала головой. «Программа работает с костной структурой лица в целом, поэтому подобные фокусы не помогут. Технологии так просто не проведешь. И все же возможность существует. Косметические импланты, пластическая хирургия». «Теоретически, да», — сердито ответила Брэк. «По крайней мере, у нас есть годная зацепка», — прервал отвлеченную дискуссию Бакстон. «Агент Брэк с этим разберется. А пока давайте составим психологический портрет подозреваемого». Нина навострила уши. Именно этой части собрания она ждала больше всего. Пусть репутация Джеффри Уэйда пострадала, но он по-прежнему считался самым опытным охотником за разумом в ФБР. Препарировать психику нелюдей ему было не впервой. «Все сводится к мотиву», — начал Уэйд. «Поведение субъекта отражает особенности его характера, которые, в свою очередь, сводятся к определенным закономерностям, паттернам. Они дают нам понять, что именно движет преступником», — профайлер сложил пальцы домиком. «Наш убийца действует методично. Он специально выбрал в жертвы Софию, дабы вовлечь в расследование Герреру. Судя по записке, он четко связал нынешние преступления с тем, что пытался совершить 11 лет назад. Исполнил давнее желание. Отсюда напрашивается вывод. Убийца вышел на охоту после того, как посмотрел запись с участием Герреру». Кент нахмурился. «Хотите сказать, решающим толчком стал видеоролик?» «Это самая логичная версия. Убийцы могут долго фантазировать о расправе, ничего при этом не предпринимая. Обычно их побуждают к действию внешние факторы или стечение обстоятельств». Уэйд взглянул на Нину. «Когда он увидел вас впервые за долгие годы, наверняка пришел в ярость». Нина решила, что Уэйд так подробно все расписывает для нее и, возможно, агента Брэк. Сотрудница киберотдела, как и Нина, не имела опыта в профайлинге, поэтому объяснения пришлись кстати. Пользуясь случаем, Нина задала вопрос. «Разве серийный убийца станет ждать 11 лет?» «Глубоко одержимый станет», — ответил Уэйд. «Наш субъект мог долго искать новую жертву взамен прежней и сдерживать свою тягу, пока не сработал триггер». Кен снова нацепил очки. «Или же он долгие годы скрывался и убивал из-под тишка? Мы не можем утверждать, что агент Геррера была его первой жертвой, а София — второй за 11 лет. Удивлюсь, если преступник с настолько ярким и последовательным почерком так долго оставался незамеченным», — возразил Уэйд. «В базе похожих случаев нет», — поддержал его Бакстон. «Криминалисты не нашли совпадений и по найденным на месте преступления материалам, включая волосы, волокна, жидкости и так далее. Впрочем, как я уже говорил, мы провели лишь предварительную проверку. Как только сделаем лабораторный анализ, получим подробный отчет». Отважившись, Нина задала щекотливый вопрос, которого, похоже, все избегали. «А кто-нибудь сравнивал улики Сэм-стрит с материалами по моему делу?» «Мы уже связались с полицией округа Фэрфакс», — сказал Уэйд. «Они пришлют нужные улики с архивного склада. Наши эксперты хотят проверить их еще раз. Также нам выслали файл с отчетом. Скоро что-нибудь допрояснится». «Погодите», — воскликнул Бакстон, глядя на экран смартфона. «Мне пришло сообщение из отдела по связям с общественностью. Просят включить новости». Он направил пульт на плоский монитор, закрепленный на стене. Нина развернула стул к телевизору. «В чем дело?» Подозреваемый оставил послание. Бакстон нажал на кнопку. На этот раз публичное.